последнее время власти Южной Кореи поднимают шумную антисеверокорейскую кампанию вокруг так называемых терактов хакеров. Южнокорейская полиция болтает о том, что КНДР украла более 40 тысяч данных, связанных с оборонной промышленностью частных промышленных предприятий. 17 июня во всей Южной Корее начали специальное обучение против террора и совместные учения сотрудников соответствующих учреждений.